Глава 37. Адам. У меня какое-то долбанное дежавю. Ловлю Яську, когда та начинает оседать. Теперь хотя бы знаю, что делать и как реагировать. Но, к счастью, в этот раз она приходит в себя почти сразу. Смотрит на меня растерянно, оглядывается по сторонам. «Ты как?» – спрашиваю, вглядываясь в ее лицо. Бледная такая. Хотя меня же заверили, что у нее значительный прогресс. И забрать из больницы вполне себе можно. «Нормально, наверное», — отвечает неуверенно. «А я себя чувствую последним идиотом. Может, поторопился? Черт, если бы знал, что ей снова станет плохо!» «Уверена. Может, вернемся в клинику?» Последнее, что мне хочется, снова отпускать от себя Ясю. Но если вопрос ее здоровья требует этого, отвезу куда надо. Она заторможенно качает головой. Нет, просто переволновалась. Вот ведь загадочная женская логика. Чую, что здесь что-то не так. Но вот что? Что, мать вашу, в ее голове замкнуло, что сознание потеряла? Я же контролировал себя полностью, не набрасывался. Я, блядь, держал себя в руках, хотя в башке мысли только о том, как я соскучился. Тогда что? Почему едва зашла, так все, будто душу из нее вытянули? Встряхнуть бы ее и заставить рассказать. Но любое давление сейчас под запретом. Да и не хочу я вот так, принудительно. За эти дни я медленно, но верно шел к одной простой и очень понятной мысли. Я хочу эту женщину в свою жизнь. И плевать уже, что там было в прошлом. Она мой наркотик. Мой персональный ад и рай. И сколько бы я ни отмахивался, это часть меня, которую я уже не смогу отрезать и пойти дальше. Она в моей ДНК. Слишком поздно, как говорится. Теперь нужно находить решение на двоих. Правда, сама Яся вряд ли сейчас согласится, заяви я ей такое в лоб. «Ну ты чего?» Провожу пальцами по ее колену, и меня словно током прошибает. Ярослава замирает. Ее зрачки расширяются, а пространство между нами словно становится плотнее. «Ясь!» — шепчу, придвигаясь ближе. «Меня так к ней манит, что я едва держусь. Словно магнит на меня действует. Нет сил сопротивляться. Эти глаза ее — просто космос. И черты лица. Они отпечатались во мне. Я уже не забуду ее. Даже если мне часть мозга вырежут, я все равно буду ее помнить. Наш поцелуй подобен откровению». Все мои черти ликуют, едва я, наконец, прикасаюсь к желанной женщине. Целую. Забираю себе контроль над происходящим. И что главное, она не сопротивляется, не отталкивает. Нет, она наоборот. Позволяет, поддается, раскрывается. Жадный вдох между поцелуями, и вдруг чувствую ее ладошки на моих плечах. «Да ну нахер!» «Опять?» «Ты обещал». «Да, но...» «Сделка, да?» С лютой обреченностью произносит она. Прикрывает глаза и убирает руки. Мол, давай, делай свое дело. И эти ее слова, как серпом по яйцам. «Да что за хрень? Она же сама только что отвечала и явно была не против». «Нахер сделку!» Рявкаю и отодвигаюсь от нее, чтобы уйти подальше от соблазна. «Что? Адам, нет, ты же обещал! Прости, я ляпнула зря. Давай, если хочешь, мы продолжим!» Ее голос звучит так отчаянно, дрожит, что я чувствую себя последним мудаком в этот момент. «Пожалуйста!» — тихо просит Яся. «Я не буду больше. Честное слово, только...» «Ясь, успокойся!» Устало вздыхаю, придерживая ее за плечи. Я не отказываюсь тебе помочь. Все, что обещал, выполню, не волнуйся. Но ты сказал, что... Я помню, что сказал. Мне не нужна сделка, чтобы защитить тебя. Не понимаю. Ты не должна мне больше ничего. Что тут понимать? Но в чем твоя выгода? Продолжает допытываться Ярослава. Смотрю в ее глаза, а там страх вперемешку с неверием. Как мы пришли к этому? Ведь когда-то были счастливы. Я считал, что поймал удачу за хвост, найдя такую девушку. У меня было столько планов для нас, а вышло... Вышло, что мы сидим рядом, но на деле, оказывается, далеки друг от друга. Словно между нами пропасть. И пока я понятия не имею, как ее перепрыгнуть. Моя выгода — обезопасить тебя. Тебя такое не устраивает? Я явно перегибаю палку. Яся напрягается еще больше, кивает и отводит взгляд. Ладно, на сегодня точно хватит. Иначе я опять берега потеряю. Отхожу подальше, хотя вообще-то хочется совсем другого. «Мне нужно в ванную, можно?» Робко спрашивает она. «Конечно, можно. Чистый халат и полотенце там есть». Ярослава поднимается с постели, проходит мимо меня, и мне приходится буквально не дышать, чтобы не спровоцировать внутреннего зверя. Только когда за ней закрывается дверь, меня чуть отпускает. Не так я, конечно, планировал наше возвращение. Впрочем, пора уже признать, что с Ясей планы как-то не срабатывают. Выхожу в коридор, собираясь проверить, что там есть из еды. Но торможу, услышав звонок мобильного. Мелодия не моя, но я все равно прислушиваюсь. Нахожу в сумке Ярославы телефон. Ну, замечательно. Обмудок муж решил вспомнить, что у него есть жена. Видимо, в прошлый раз он плоховато меня понял. Значит, придется объяснить снова. И я без стеснения отвечаю на звонок, который повторяется вновь. «Внимательно слушаю».